«Гусь-гусь» представляет курс «Средневековая Скандинавия. Викинги, боги, поэты и зомби», в котором редактор Анна Шур, это я, расспрашивает историка Дениса Голованенко, откуда мы про все это знаем и что это все значит. Лекция вторая. Дубгалы, норманы, язычники или кто такие викинги на самом деле? Привет! Это вторая лекция курса про викингов и других древних скандинавов. И в ней я решила выяснить, кто же все-таки такие эти викинги. Часто их показывают такими бесстрашными и беспринципными завоевателями, которых боялась вся Европа. Так это было или по-другому? И викинги — это вообще что? Нация, профессия? Или хобби, может быть. Ну и как вышло, что этим словом мы называем всех древних скандинавов подряд? И датчан, и шведов, и норвежцев, и исландцев. В общем, об этом я снова решила расспросить ученого, историка и специалиста по древней Скандинавии Дениса Голованенко. В современном обиходном языке слово «викинг» обычно приравнивается к слову «скандинав» вообще. Эта традиция появилась не сегодня и даже не вчера. Корни ее уходят еще в 16-17 века, но наиболее широкой и активной эта традиция стала уже в 19 веке. Не в последнюю очередь это связано с активной борьбой Норвегии за свою независимость. Дело в том, что до этого, практически 400 лет, она провела в не очень удачной унии с Данией. А после наполеоновских войн, в которые была вовлечена практически вся Европа, ей пришлось вступить в новую унию со Швецией. То есть, фактически, они были очень ограничены в своих как внешних, так и внутренних делах. И норвежцам это очень не нравилось, и в качестве некой компенсации этому они начали очень активно исследовать свое героическое прошлое. Ну, давайте я немножко поясню. Уния – это такой союз, где у двух государств один король. И вот у Норвегии получилось так, что сначала она была в унии с Данией под управлением датского короля, это с 1536 по 1814 годы, а потом, вплоть до начала 20 века, она была в унии со Швецией под властью шведского короля. Положение довольно унылое. И норвежцам это, само собой, не очень все нравилось, и как будто они себя в этом немножко теряли, да, и могли как-то раствориться в этих постоянных униях, объединениях с соседними государствами. И, собственно, вот, видимо, чтобы не потерять себя окончательно, они начали очень активно исследовать свое прошлое. Они начали исследовать и публиковать свои средневековые тексты, начали устраивать раскопки, отыскивать свои древние рунические камни. Это вообще очень важный процесс для любого народа, любой нации, да, осознавать свое прошлое, чтобы чего-то понимать про свое настоящее. И вот, собственно, этим и занялись норвежцы. Ну, то есть вот начали искать, откуда они такие взялись. И вот тут как раз и появляются викинги. И что интересно, что это стало происходить не только в Норвегии. Помните, мы с вами говорили, что у норвежцев, немцев и англичан общие предки, вот эти германские племена. И, собственно, когда норвежцы стали это все исследовать и раскапывать, то англичан и немцев это тоже страшно заинтересовало. И, в общем, в результате этот интерес к прошлому и к каким-то подвигам предков привел к настоящему викингскому возрождению, или его еще называют викингский ренессанс. И это вот где-то середина, вторая половина XIX века. Наверное, самый известный пример вот какого-то произведения, которое как-то символизирует собой этот викингский ренессанс, это «Кольцо Нибелунгов» такого немецкого композитора Рихарда Вагнера. Давайте послушаем эту очень громогласную, красивую вещь. Сюжет этих опер, он основан на общегерманском, то есть общем для всех наших норвежцев, датчан, англичан, немцев, предании о герое Сигурде, или в немецком варианте это Зигфрид, который, ну, так сложно в двух словах пересказать, но, в общем, суть в том, что он сражается там с драконом Фафнером, чтобы вернуть украденное золото, еще там фигурируют и боги, и великаны, и другие герои, ну, в общем, это огромная-огромная такая эпопея, и вот Вагнер сделал из этого мифа оперу в четырех частях, причем самая короткая из них длится 2,5 часа. И она до сих пор считается одним из величайших оперных произведений. Ну, не один Вагнер, а вообще образованное европейское общество очень в это время увлеклось викингами. И вот именно в этой среде родилось такое широкое словопотребление, при котором викинг равнялся любому скандинаву. Но если мы посмотрим в различные средневековые источники, пока что те, которые происходят не в Скандинавии, то мы увидим, что вообще это было очень редкое слово. Мы увидим, что у каждой культуры, которая сталкивалась со скандинавами, существовало свое отдельное название для них. Так, например, для франков они были норманнами, то есть буквально людьми с севера, или данами, то есть датчанами. В германских землях их часто называли аскоманами, от слова «аскар» – «ясень», потому что викингские корабли часто делались из ясеня. У ирландцев было целых два названия. Они различали «дубгал» и «фингал». Не очень понятно, на самом деле, что это значит, но традиционно это истолковывают как темные и светлые пришельцы, и, видимо, это относилось, соответственно, к датчанам и к норвежцам. Еще раз, то есть получается, что в эти самые времена, когда викинги все время нападали на своих соседей и даже не на соседей, потому что они могли уплыть довольно далеко, как раз в это время никакого слова «викинг» и не было. Ну или, по крайней мере, их так не называли, а называли каждый каким-то своим словом. И еще Денис говорил, что иногда вместо всех этих норманов, фингау и всех прочих употребляли слово «язычник». Потому что на тот момент главным отличием скандинавов от всех остальных, к кому они там приплывали, было то, что они еще не приняли христианство. Но все-таки слово «викинг» в средневековые времена было. Просто ученые, кажется, не до конца разобрались, что же оно значило и откуда оно таки взялось. Вот что про это говорит Денис. На сегодняшний день существует несколько версий, которые его объясняют. И ни одну из них нельзя с полной уверенностью выбрать. Так, например, одна из этих гипотез выводит слово «викинг» из древнеанглийского «вик», которое, в свою очередь, происходит от латинского «викус», что обозначает «торговое портовое место». Этот корень можно встретить и в современных географических названиях, например, «Шлезвик» или «Гринвич», оба они содержат этот самый корень. Другая версия предполагает, что слово «викинг» происходит от слова «вика», которое обозначает расстояние, которое корабль проходит за одну смену гребцов. Ну и, наконец, последняя, не из существующих, а из самых популярных, которые я вам сейчас назову, версия, она выводит слово «викинг» из, опять же, древнескандинавского слова «вик», которое обозначает залив или бухту. Соответственно, викинг получается тот, кто чем-то промышляет в этих заливах и бухтах. И учитывая основной характер викингских атак, которые часто описываются, эта версия выглядит наиболее правдоподобной, потому что обычно викинги как раз и нападают на кого-нибудь, кто в бухте, или сами устраивают в какой-нибудь бухте засаду. То есть получается, что викинги – это то ли те, кто жил в Вике, то ли те, кто сидел, значит, в засаде в бухте, но недостаточно просто понять, откуда слово произошло. Ну, хорошо, вот мы выяснили, допустим, что оно произошло от слова «бухты» или от какой-то местности, или еще откуда-то. Интересно же еще, как сами-то носители языка его используют, как оно в культуре употребляется. И вот здесь выяснилась просто еще одна ужасно интересная штука. Если мы, опять же, попытаемся собрать воедино все случаи упоминание слова «викинг» в древнескандинавских источниках, то мы увидим следующее. Во-первых, мы увидим, что существует существительное мужского рода «викингр», которое обозначает человека, какую-то персону. Во-вторых, мы увидим, что существует существительное женского рода «викинг» без окончания «р». Например, на одном из рунических камней, установленных в Швеции, есть поминальная надпись о неком Бьорне, который погиб на востоке в Викинге. И из этого мы можем сделать вывод, что викинг здесь обозначает некий процесс. Судя по всему, процесс самого похода. И если мы попытаемся проанализировать все случаи употребления слова «викинг» в древнескандинавских источниках, то мы увидим нехитрую закономерность. «Викингр», то есть «человек», это никто иной, кто ходит в викинг, то есть в поход. Ну, тут мне стало уже интересно, а что это за источники, собственно, где пишут-то про эти походы. Денис мне прочитал замечательный отрывок из исландской саги об Эгиле. Про Исландию и саги мы еще вам расскажем дальше. Но, в общем, для древних скандинавов сага — это был основной способ рассказывать о том, что с ними происходит или происходило с кем-то. А для ученых это один из важнейших письменных источников, из которого они узнают вообще, что там в Древней Скандинавии творилось. Итак, слушайте отрывок из саги про викингов. И, кстати, обратите внимание, какие у них фантастические имена. Торальд, Эйвин, Квильдульф. Когда Торальву исполнилось 20 лет, он собрался в викингский поход. Квильдульф, его отец, дал ему боевой корабль. Тогда же снарядились в путь сыновья Кари из Бердлы, Эйвинд и Альвир. У них была большая дружина и еще один корабль. Летом они отправились в поход. И вот тут в оригинале стоит как раз и викинг. То есть буквально получается, летом они отправились в викинг и добывали себе богатство. И при дележе каждому доставалась большая доля. Так они провели в викингских походах не одно лето. А в зимнее время они жили дома с отцами. Торальф привез домой много ценных вещей и дал их отцу и матери. Тогда легко было добыть себе богатство и славу. Одним словом, в самой Скандинавии словом «викинг» называли людей, можно сказать, занятых сезонной деятельностью. Если мы возьмем Торальва из той цитаты, которую я только что прочитал, когда наступает лето, он собирает людей, находит себе корабль, и они плывут куда-нибудь подальше от своего дома, чтобы там достойно держаться в боях и добывать себе богатство и славу. Они после этого могут совершенно мирно зайти в какой-нибудь соседний порт, там все это продать и вернуться домой со всем, что они добыли. Ну да, а когда они все это добыли и вернулись домой, то они сразу оказались обычными мирными гражданами или свободными землевладельцами. То есть они как бы переставали быть викингами. При этом, опять же, Денис объяснил, что сходить в этот поход викинг было очень важно. Ты как бы превращался из мальчика в мужчину таким образом, ты вот должен был в этот погрузиться, значит, в этот корабль и куда-то там поплыть, добывать себе славу. Но все-таки, вернувшись домой, ты уже не должен был вести себя как викинг, а должен был вести себя прилично, что, видимо, тоже происходило не всегда. Вся эта история про викингов и их походы, она длилась не бесконечно и закончилась к XI веку, как раз тогда, когда Скандинавия приняла христианство, и все стало по-другому. В принципе, в христианской традиции уже невозможно было себе представить, чтобы какой-нибудь Торальф или Квильдульф могли просто вот так взять и отправиться там на соседних христиан нападать вместе со своими друзьями. Не знать, что войны прекратились, просто это выглядело по-другому. Но, в общем, если это все суммировать, то получается так, что в самой Скандинавии воинов, которые отправлялись в поход в разные страны, действительно называли викингами, а те, к кому они приходили, называли их самыми разными словами, и норманами, и аскарманами, и как угодно. А вот уже в XIX веке, когда все бросились изучать героическое прошлое, вот тут-то викинги и стали самым главным словом. А время, когда они держали в страхе всю Европу, стали называть эпохой викингов. С 8 по, пожалуй, середину X века вся западная и отчасти северная Европа на самом деле от викингских набегов дрожала. Например, Париж осаждали 3 раза, и каждый раз от скандинавов приходилось откупаться колоссальными суммами денег. А в 911 году франкский король Карл Простоватый решил выделить одному из викингских предводителей земли на севере своего королевства с тем, чтобы он спокойно там осел, прекратил воевать и заодно отгонял от Франции других викингов. И современная французская Нормандия – это прямая наследница этих земель. Да, и это как бы теперь, когда мы понимаем, что любой викинг в любой момент мог превратиться в обычного совершенно земледельца, это не выглядит такой уж странной историей. Да и вообще, помимо вот этих воинственных викингов, были еще всякие другие скандинавы, которые просто искали новые, более плодородные земли, чтобы на них осесть, или плыли куда-нибудь не чтобы всех ограбить, а чтобы торговать самыми разными народами. Здесь тоже Денис рассказывает довольно удивительную историю. Например, заселение Британских островов, Аркнейских, Фарерских, происходило достаточно мирно. В этот период была открыта и заселена Исландия, была открыта и заселена Гренландия. Скандинавы доплыли даже до Северной Америки и попытались там закрепиться. Правда, даже для них это оказалось слишком далеко, и через некоторое время колония заглохла. Также преимущественно мирно происходило освоение скандинавами восточной части мира, территорий будущей Древней Руси и южнее Каспийскому морю и вплоть до Багдада. Например, персидский книжник конца IX века Ибн Хордадбех пишет так. Иногда везут свои товары из Джорджана на верблюдах к Багдаду и переводят им славянские слуги. И это, пожалуй, самая замечательная вещь, которая есть во всей этой эпохе викингов. То, что скандинавы преодолели все границы, которые только можно было, и связали между собой самые отдаленные уголки мира. Арабское золото и серебро из Багдада через Волгу и Днепр достигало Балтийского моря, а оттуда могло дойти и до Франции, и до Швеции, и до Исландии. В обратный путь по этому же маршруту могли отправляться и франкские мечи, и скандинавский мех. То есть получается, что викинги действительно существовали, действительно держали всех в страхе и ужасе, но это только часть скандинавов. Хотя действительно, может быть, самое яркое и понятно, почему именно про них столько комиксов и мультиков и сериалов. Но наряду с этими грозными викингами в самых разных уголках мира были скандинавы, о которых мы знаем гораздо меньше, потому что они были мирные купцы и поселенцы, и что-то такое тихо себе делали, ни на кого не нападая. В следующей лекции об удивительной стране Исландии, где не было правителя, а законы соблюдали даже зомби.